Глава 16. Муки ревности. По планам Джен, чувака несколько дней следовало держать на голодном сексуальном пайке. Одиночество в сочетании с воздержанием должны были превратить чувака в ее послушное орудие. Она собиралась его помощью обчистить сейф, в котором дядюшка Дэйв хранил свои грязные деньги, и благополучно смыться. Цена вопроса была высока. Более миллиона долларов. Деньги, уплаченные у самой, плюс то, что по центу скопил экономный и жадный Дэйв. По самым скромным прикидкам, Джен должно было обломиться не менее 1,5 миллиона баксов. Ради такого куша можно завести роман с человеком, который тебе безразличен, хотя и неутомим в любовных делах. У обстоятельной и дотошной Джен в запасе было несколько планов. Несколько прекрасных, детально проработанных и всесторонне просчитанных планов. По одному из них чувак должен был играть роль мордоворота, которому предстоит в нужный момент нейтрализовать Дэйва, вытрясти из него код замка и забрать у него ключ от сейфа. По другому плану, чувак должен был якобы бежать с украденными деньгами, а на самом деле отправиться на тот свет таким же нищим и голым, каким пришел на этот. Третий план отводил чуваку роль приманки, на которую, зная простодушие и честность племянника, мог бы клюнуть Дэйв. Четвертый план – самый грандиозный из всех. Позволял Джен ограбить не только Дэйва, но и мэра Хома, у которого тоже было чем поживиться. Этот план отводил чуваку сразу несколько ролей. Мнимого мужа Джен, телохранителя Джен, водителя Джен и, конечно же, козла отпущения, благодаря которому Джен осталась бы в стороне в случае, если бы этот план накрылся медным тазом. Для того, чтобы все получилось как надо, чувак должен был беспрекословно слушаться Джен и, не раздумывая, выполнять все ее указания. Утром, когда чувак, то и дело позевывая, появился в церкви Апокалипсиса, Джен несколько раз прошла мимо него, специально не обращая на него внимания. Странно, но чувак тоже не обратил на нее никакого внимания. Точнее говоря, изо всех сил старался не обращать. По мнению Джен, это была аномалия. Он не должен был вести себя подобным образом. Напротив, ему полагалось всякий раз бежать ей навстречу, натыкаться на стену холодного равнодушия и растерянно вопрошать. «Что случилось? Ты не заболела? Почему ты меня не замечаешь?» Хвататься за голову, заламывать в отчаянии руки, размазывать по лицу слезы и сопли, нервно теребить эректирующий член, рвать на себе одежды, посыпать голову пеплом, но только не отворачиваться в сторону всякий раз, когда Джен проходит мимо. Недоумевая и теряясь в догадках, Джен решила включить обаяние на максимум. Вынула шпильку из волос, тряхнула льняными локонами и принялась особенно сексуально выписывать попкой восьмерки. Однако ее старания не увенчались успехом, потому что всякий раз, глядя на ее аппетитные ягодицы, чувак вспоминал мэра Хома в движении и вскипал все сильнее. Он давно бы простил Джен, если бы она изменила ему с Мелом Гибсоном, Брэдом Питтом или, на худой конец, тем типом, который играет хромого доктора Грубияна. В конце концов, есть чары, устоять перед которыми невозможно. Обаяние, харизма, мужское начало или моджо, как выражается Остин Пауэрс. Но что можно найти в мэре Хома? Мерзкая физиономия сластолюбца, толстая, отвратительно колыхающаяся брюхо и вдобавок эта гадкая привычка то и дело всхрапывать в приливе наслаждения, словно жеребец. Что могло привлечь в нем Джен? Только одно. Его положение, его власть, его деньги. Значит, не стоит обольщаться в отношении Джен. Не стоит, витая в облаках, строить далеко идущие планы. Напротив, надо как можно быстрее забыть ее и все, что между ними было. Легко сказать. Забыть две ночи выдающегося секс-кайфа. Такое не забывается. Наконец, Джен не выдержала. И когда чувак в белом балахоне и с ящиком на груди направился к выходу, она налетела на него и вскрикнула, потирая левый бок, которым больно ударилась об угол ящика. «Извини», – буркнул чувак, равнодушно отстраняя Джен рукой. «Это уже слишком. Дело даже не в ударе по ее самолюбию. Она просто не могла позволить себе потерять так, кстати, подвернувшегося помощника». Кроме чувака, в обозримом пространстве не наблюдалось другого подходящего по всем параметрам лоха. Однако ей в голову не пришло, что чувак мог быть свидетелем ее совокупления с мэром Хома. Бурного, добровольного, эмоционального совокупления, делавшего честь звездам эротического кинематографа. Впрочем, с ее стороны это была всего лишь хорошая актерская игра. А мэр в итоге так и не потянул на роль мача. Обеспокоенная реакцией чувака, Джен выбежала на улицу и догнала его. «Ты окей?» Взволнованно крикнула она, не замечая, что поменялась местами с подчеркнуто равнодушным чуваком. Теперь ей пришлось за ним бегать, хотя, по идее, должно было быть наоборот. «Я в порядке», – не поворачивая головы, ответил тот, убыстряя шаг. Джен снова догнала его и схватила за руку. «Ты сегодня странный какой-то». «Ты тоже». Чувак вырвался из захвата и продолжил идти вперед. Джен пришлось на ходу выстраивать план беседы. «Ты чем-то расстроен?» Она шла рядом с чуваком и напрасно пыталась поймать его взгляд. «Отстань, не твое дело!» – рявкнул он. «Но ты груб со мной!» Джен подбавила в голос дрожи и надула губки. «Зато с тобой нежны другие!» «Ах, вот она в чем дело!» – догадалась Джен. «Он ревнует меня и, судя по всему, к какому-то конкретному лицу. О ком он мог узнать?» Калейдоскоп из любовников завертелся в ее прелестной головке. Перебрав с 3 дюжины лиц, она так и не пришла к единому мнению, но вдруг заметила взгляд, полный ненависти, брошенный чуваком на рекламный щит с портретом мэра Хома и надписью «Навеки ваш мэр». «Этот придурок следил за мной этой ночью», – догадалась она. «Вот ведь засранец. Интересно, что он видел? Судя по тому, как он себя ведет, он видел все». «Ты видел меня с мэром?» – уточнила она. «Я видел, как ты трахалась с ним в твоем трейлере», – выпалил чувак. Любая определенность лучше неизвестности. Теперь Джен знала расклад и могла начинать действовать. В первую очередь, надо дать чуваку успокоиться. Она повисла на нем, нежно поцеловала в щеку и зарыдала. «О, любимый, пусть нам уже не суждено быть вместе, но я хочу...» Серия всхлипов. «Я должна...» Сдавленные рыдания. «Я навсегда запомню 2 чудесные ночи, которые ты мне подарил». Невозможно идти по своим делам, когда у тебя на шее одновременно висят деревянный ящик и девушка. Чуваку волей-неволей пришлось остановиться. «Спасибо тебе». И еще один поцелуй в щеку. «Ты лучше всех. А теперь прощай. Я недостойна тебя, мой милый». Оттолкнув чувака обеими руками, Джен побежала прочь. По пути она 3 раза споткнулась, разок наскочила на дерево, а под конец подвернула ногу и, вскрикнув, картинно распростерлась на асфальте. И сразу несколько самцов бросились к ней, намереваясь произвести искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Самый проворный из них уже почти снял с Джен футболку, как вдруг получил увесистый пинок под зад. «Уберите свои грязные лапы!» – заорал чувак, щедро раздавая тумаки вперемешку с пинками. «Поганые извращенцы!» Поняв, что им ничего не светит, извращенцы тут же разбежались по своим делам, осыпая чувака проклятиями. Чувак закинул ящик за спину, чтобы не мешал, и склонился над Джен. Джен лежала на пыльном, заплеванном и усеянном окурками асфальте и тихо постановала. Чувак осторожно дотронулся до нее, Джен открыл глаза и улыбнулась. «Это ты, чувак!» «Ты можешь подняться?» «Кажется, да». Ойкая и охая, Джен поднялась на ноги и позволила чуваку завести себя в ближайшую закусочную, где, медленно цедя через трубочку молочный коктейль, поведала чуваку хорошо выстроенную и тщательно выверенную правду о своих отношениях с мэром Хома. Насчет отношений с телохранителем мэра, его пресс-секретаршей и одним из городских советников, Джен предпочла умолчать. Чувак узнал о том, что имеют место быть некие ужасные обстоятельства, на которых Джен не пожелала останавливаться, но которые вынудили ее искать защиты и понимания у Дэйва, который вначале казался добрым и понимающим человеком, но вскоре превратился в сущего дьявола с угрозами и шантажом. «Я сейчас не хочу касаться подробностей», – воскликнула она с самым искренним видом. «Боюсь, что мое сердце не выдержит и разорвется». Но это Дэйв, по ее словам, чтобы быть в курсе дел мэра Хома, заставил несчастную, доверившуюся ему девушку спать с этим жирным вонючим ублюдком, у которого так смердит изо рта. «Мне каждый раз хотелось наложить на себя руки после секса с этим ублюдком». Тихонько, стараясь не привлекать внимания посторонних, рыдала Джен. Это были единственные слова правды во всем ее признании. Мэр Хома был настолько скороспелым любовником, что каждый раз после встречи с ним Джен была вынуждена запираться в туалете и собственноручно доводить себя до разрядки. «Я так погрязла во всем этом, так устала постоянно притворяться», – заскулила она, низко опустив голову и поглядывая время от времени на чувака из-под лобья. Тронутый этой историей, он осторожно погладил Джен по голове, словно боясь обжечься. Джен, накрутившая себя до предела, зашлась в истерике, воя словно ирландская ведьма Банши, и колотя кулаками по столу. «Что случилось?» Тут же прибежали всполошенные официанты, а следом за ним, переваливаясь с ноги на ногу, подошел толстый негр с ярлыком «Менеджер Альберт» на груди. Джен пыталась взять себя в руки, но это ей никак не удавалось. «Ей очень понравился ваш молочный коктейль», – брякнул чувак первое, что пришло ему в голову. «И от этого она так убивается?» – не поверил толстый Альберт. «Да», – подтвердил чувак. «Ей жаль лет, напрасно прожитых без вкусного молочного коктейля». «Да, наш молочный коктейль и впрямь хорош», – важно подтвердил Альберт. «Я лично слежу за тем, чтобы мои люди не путали пропорции и не скупились на ваниль и корицу». По просьбе чувака один из официантов принес стакан холодной воды и счет. Пока Джен, стуча зубами о стакан, пила воду, втайне радуясь тому, как она охмурила доверчивого растяпу, чувак расплатился. Затем они вместе вышли на улицу и встали посреди тротуара, преданно глядя друг друга в глаза. «Я отняла у тебя так много времени», – извиняющимся тоном произнесла Джен. «Пустяки. А как твоя нога? Не болит?» – поинтересовался чувак, преисполненный сострадания к Джен и ненависти к дядюшке Дэйву и мэру Хома. «Все в порядке, дорогой. Тебе нужно работать». «Сегодня же вечером серьезно поговорю насчет тебя с Дэйвом», – нахмурился чувак. «Потребую от него…» «Не делай этого, милый!» Имитируя ужас, прижалась к нему Джен всем телом. «Ты плохо знаешь своего дядюшку и совсем не знаешь местного мэра. Это кровожадные садисты, для которых чужая жизнь не стоит ни цента. Стоит им хоть что-то заподозрить, и они уничтожат нас, а этого я не хочу. Ведь только встретив тебя, я поняла, что такое настоящая жизнь». «Но мы же не можем бездействовать», – возразил чувак, гладя по спине Джен. «Покоряться обстоятельствам – это не по-американски. Вспомни первых переселенцев с Мэйфлауэр. Они отважились пересечь Атлантический океан и начать новую жизнь на враждебном континенте, потому что не хотели быть игрушками в чужих руках. Мы должны быть достойны Линкольна, Аль Капоне, Элвиса, Билла Гейтса и других великих американцев». Тут он вспомнил Микки и пульт управления. «Надо обязательно убедить профессора убрать из головы его обезьяны эти электроды», – подумалось ему. «Ты так убедителен, дорогой», – проворковала Джен, игриво скребя коготками по балахону чувака. «Мы будем бороться за наше будущее, но будем бороться осторожно, взвешивая каждый шаг и рассчитывая каждое движение. Доверься мне, и я скажу тебе, что надо делать». «И что я должен делать?» «Ждать. Терпеливо ждать и верить мне. Надеюсь, ты мне веришь?» «Ты еще спрашиваешь». «Отлично. Совсем скоро я скажу тебе, что от тебя требуется». «Мы будем вместе, и мы соединимся, чтобы…» «Не расставаться никогда». «Никогда, никогда, никогда». «О, любимый!» «О, любимая, я буду ждать. А ты будешь ждать меня сегодня вечером?» «Нет, дорогой, не буду. Мне надо побыть одной, чтобы все хорошенько обдумать. Это для нашего же счастья, ясно тебе?» Расставшись наконец с чуваком, Джен победно улыбнулась. Теперь этот простофиля был полностью в ее власти. Он беспрекословно исполнит любое ее желание и поможет ей обчистить как своего дядюшку, так и мэра Катарсиса. Чувак же шел, не разбирая дороги, и безумно стыдился того, что мог столь плохо думать о самой лучшей девушке в Катарсисе. Нет, правильнее, о самой лучшей девушке в штате Аризона. Нет, еще правильнее будет о самой лучшей девушке в Соединенных Штатах. Нет, правильнее всего сказать так, о самой лучшей девушке в мире, единственной и любимой.